Совесть. Совесть – чувство духа человеческого, тонкое, светлое, различающее добро от зла. Это чувство яснее различает добро от зла, нежели ум. Труднее обольстить совесть, нежели ум. И с обольщенным умом, подкрепляемым грехолюбивую волею, долго борется совесть. Совесть – естественный закон. Преподобный Авва Дорофей, поучение третье о совести. Совесть руководствовала человека до закона письменного. Падшее человечество постепенно усваивало себе неправильный образ мыслей о Боге, о добре и зле. Лжеименный разум сообщил свою неправильность совести. Письменный закон – соделался необходимостью для руководства к истинному богопознанию и к богоугодной деятельности. Учение Христово, запечатленное святым крещением, исцеляет совесть от лукавства, которым заразил ее грех. Послание к евреям, глава 10, стих 22. Возвращенное нам правильное действие совести поддерживается, возвышается последованием учению Христову. Здравое состояние и правильное действие совести возможно только в недре православной церкви, потому что всякая принятая неправильная мысль имеет влияние на совесть, уклоняет ее от правильного действия. Потемняют, притупляют, заглушают, усыпляют совесть произвольные согрешения. Всякий грех, неочищенный покаянием, оставляет вредное впечатление на совести. Постоянная и произвольная греховная жизнь как бы умерщвляет ее. Умертвить совесть невозможно. Она будет сопровождать человека до страшного суда Христова. Там обличит ослушника своего. По изъяснению святых отцов, соперник человека, упоминаемый в Евангелии, — совесть. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 25. Преподобный Авва Дорофей, поучение 3 о совести. Точно, она соперник, потому что сопротивляется всякому противозаконному начинанию нашему. Сохраняй мир с этим соперником на пути твоем к небу во время земной жизни, чтобы он не сделался твоим наветником в то время, как будет решаться вечная твоя участь. Говорит Писание, «Избавит от злых душу свидетель верен». Верный свидетель спасает души. Книга притчей Соломоновых, глава 14, стих 25. Свидетель верный – непорочная совесть. Она избавит душу, внимающую советом ее, от согрешений до наступления смерти и от вечных мук по смерти. Как лезвие ножа натачивается камнем, так совесть натачивается Христом. Она просвещается изучением и изощряется исполнением евангельских заповедей. Просвещенная и изощренная Евангелием совесть подробно и ясно показывает человеку его согрешения и самые малейшие. Не делай насилия сопернику, совести, иначе лишишься духовной свободы. Грех пленит тебя и свяжет. Сетует пророк от лица Божия о попирающих совесть, наветующих самим себе. «Соодолей, Ефрем, соперника своего, попра суд, яко нача ходите вслед суетных. Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных». Книга пророка Осии, глава 5, стих 11. Острие совести очень нежно. Его надо хранить и хранить. Хранится оно, когда человек исполняет все требования совести. А нарушение какого-либо требования по немощи или увлечению омывает слезами покаяния. Не думай ни о каком грехе, что он мало важен. Всякий грех есть нарушение закона Божия, противодействие воле Божией, попрание совести. От безделицы, от ничтожных, по-видимому, согрешений переходим постепенно к великим грехопадениям. Что значит это? Велик ли этот грех? Что это за грех? Это не грех. Так рассуждает небрегущий о спасении своем, когда он решается вкусить запрещенный законом Божиим греховной снеди. Основываясь на таком неосновательнейшем суждении, он непрестанно попирает совесть. Острие ее притупляется, свет ее тускнеет. В душе разливаются мрак и хлад, небрежение и нечувствие. Нечувствие соделывается, наконец, обыкновенным состоянием души. Часто бывает она удовлетворенную им. Часто признает его состоянием, угодным Богу, спокойствием совести. А оно — утрата ощущения своей греховности, утрата ощущения благодатной духовной жизни, усыпление и слепота совести. Лествица, слово 18. При таком состоянии, при страшном омрачении и нечувствии, различные грехи свободно входят в душу, устраивают в ней логовище для себя. Грехи, закосневая в душе, обращаются в навыки, столько же сильные, как природа, а иногда и более сильные, нежели природа. Греховные навыки называются страстями. Человек не замечает того, а он неприметным образом окован отсюду грехом, в плену у него, в рабстве. Кто, пренебрегая постоянно напоминаниями совести, допустил себе впасть в рабство греха, тот только с величайшим трудом, при содействии особенной помощи Божией, возможет расторгнуть цепи этого рабства, победить страсти, обратившиеся как бы в природные свойства. Возлюбленнейший брат, со всевозможным вниманием и тщанием храни совесть. Храни совесть по отношению к Богу. Исполняй все повеления Божии, как видимые всем, так и никому невидимые, видимые и ведомые только одному Богу и твоей совести. Храни совесть по отношению к ближнему. Не довольствуйся одной благовидностью твоего поведения к ближним. Ищи от себя, чтоб самая совесть твоя удовлетворялась этим поведением. Она будет тогда удовлетворяться, когда не только дела, но и сердце твое будут поставлены в отношение к ближнему, заповеданное Евангелием. Храни совесть к вещам, удаляясь излишества, роскоши, небрежения. Помня, что все вещи, которыми ты пользуешься, творение Божие, дары Божии человеку. Храни совесть к самому себе. Не забывай, что ты – образ и подобие Бога, что ты обязан представить этот образ в чистоте и святости самому Богу. Горе, горе, если Господь не узнает своего образа, не найдет в нем никакого сходства с собою. Он произнесет грозный приговор. «Не вем вас, не знаю вас». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 12. Непотребный образ будет ввергнут в неугасающий пламень гиенны. Бесконечная радость обымет ту душу, на которую, воззрев, Господь признает в ней сходство с собою, увидит в ней ту красоту, которую Он по бесконечной благости Своей усвоил ей при сотворении, восстановил и умножил при искуплении, которую повелел соблюдать в непорочной целости удалением от всякого греха, хранением всех евангельских заповедей. Неумолкающий, нелицеприятный блюститель и напоминатель такого удаления и хранения — совесть. Аминь.